он увидел совсем другого человека. Увидел и сразу поверил, что он родился в этом доме еще раз, только теперь в другом облике. От прежнего остался лишь детский шрам, перечеркнувший наискось лоб и надбровную дугу. Осознав, что Саша и Оля приехали за ним, а он, если и ждал, то ждал отца, он не обрадовался, наоборот, возмутился. Как могли они бросить родителей и ехать через полстраны? И почему вдвоем? Зачем? Когда он уже на ногах, через неделю сам бы мог отправиться дальше. Брат отмалчивался и, часто покашливая, потел. Давали знать отравленные газом легкие. Зато Оля, повзрослевшая и независимая, парировала любое его слово и еще обижалась при этом. Дескать, она уже самостоятельный человек и захотела посмотреть на мир. И хватит держать ее дома в заперти, когда кругом начинается такая интересная жизнь. В конце концов, революция освободила женщину и уравняла в правах. Василисы Ивановны в тот час не было дома. Она ходила на вокзал со старенькой, но крепкой еще детской коляской немецкого образца. Плетеная корзинка-колыбель на вид казалась маленькой. Однако туда каким-то чудом помещался взрослый человек. Впрочем, и санки, на которых привезли Андрея, тоже были небольшими. И вот когда Василиса Ивановна вернулась с коляской, покрытой сверху солдатской шинелью, Оля бросилась перед ней на колени и стала целовать руку. Василиса Ивановна пыталась убрать руку за спину, бормотала, что нельзя, что можно заразиться, но сестра, будто не помня себя, целовала эти невесомые пальцы и прижималась к ним лицом. В тот же день они ушли из ее дома, и Андрей, едва очутившись на том месте, где его вытащили из вагона и оставили на снегу, вдруг напрочь забыл, в какой стороне живет Василиса Ивановна. Случись вернуться, пришлось бы расспрашивать дорогу. Он глядел вдоль улиц крохотного городка. С вокзала они просматривались почти насквозь. Затем, прильнув к щели в стенке теплушки, жадно искал глазами знакомый дом, пока город проплывал мимо вагона. Однако так ничего и не нашел. И потом, словно заведенный, не в силах был оторваться и всматриваться в каждый дом, в каждое окно, хотя это были другие станции и города, провожал взором каждую старушечью фигуру, ловил взгляды блеклых глаз и никак не мог насмотреться в эти глаза. Они успели проехать благополучно Самару, и когда через двое суток, дважды перебравшись с поезда на поезд, подъезжали к Уфе, Андрей наконец поверил, что едет домой. Ничто не сулило опасности, и только молчаливость Саши настораживала. В общем-то, как и излишняя болтливость сестры. Андрей чувствовал какую-то недоговоренность. Похоже, они что-то скрывали, потому что всякий раз, едва разговор заходил о доме, Саша с Олей рассказывали без всякого интереса, мол, приедем, все увидишь сам. Он успокаивал себя тем, что дела домашние наскучили брату и сестре, а он же, напротив, за 5 лет истосковался по дому. Всю эту недолгую дорогу до Уфы Оля ни на минуту не оставляла Андрея и не давала ему покоя. Впервые так далеко уехав от дома, она словно подросток захлебывалась от восторга, восхищалась всем, что могла увидеть, хотя многое, по разумению братьев, вызывало не восхищение, а горесть. «Сколько солдат!» — шептала она. «И какие все молоденькие!» «Это не солдаты», — хмуро пояснил Андрей, — «красноармейцы». «Да?» — удивилась она. «Чем же они отличаются?» «Ничем», — отозвался Саша. «Пушечное мясо одного сорта». «Зато так красиво звучит! Красноармеец!» Ничуть не смутилась она. Андрею, не разделявшему ее восторгов, порой чудилось, что сестра выросла пустой, глуповатой барынькой. Она не замечала ни разбитых паровозов в тупиках, ни огромной толпы людей, штурмующих проходящие эшелоны, ни нищих и инвалидов на вокзальных площадях. Точнее, видела, но душа ее, казалось, остается равнодушной, и лишь потом Андрей почувствовал в этой ее детской по-женски скрываемую фальшь. Она словно хотела, чтобы братья постоянно слушали ее, растолковывали, как ребенку, наивные вопросы —